881. Русвати знает сущность самоустремленности. Все человечество разделяется на устремленных и на бесцельных шатунов. Почему же мы называем самоустремленностью? Потому что это качество не может быть вызвано извне. Оно должно зародиться само, притом оно обычно зарождалось в надземном мире, и такие семена давали ростки при воплощении. Конечно, можно наблюдать, что устремленность может быть направлена как к добру, так и ко злу. Человек, к сожалению, чаще направляется ко злу, иначе говоря, к невежеству. Нужно с малых лет напоминать, что невежество есть зло. Эта древняя истина не усвоена до сих пор. Учение в школах не дает ясного представления о постоянном познавании. Редко учитель умеет зажечь радость познания. Уявление ограниченных сведений, несоединимых с единой творческой мыслью, не укрепит устремление. Можно назвать магией каждое проявление творчества. Утверждаю, что истинное устремление есть уже творчество. Каждое условие жизни открывает возможность творчества, и как прекрасен светоч творчества для путников в беспредельности. Мыслитель утверждал: «Соберу семена устремленности, чтобы создать сад прекрасный». 882. Урусвати знает сущность самоубеждения. Давно сказано: «Победи себя», но также верно будет: «Убеди себя». Победа нередко несет за собой обратный удар или самовосхваление, но самоубеждение является путь эволюции. Мало кто познает, насколько самоубежденное сознание помогает в надземном мире. Пусть каждый своим путем примет назначение самоубеждения. Оно нисколько не исключает высшего руководства. Наоборот, человек должен добровольно проникнуться близостью присутствия великих учителей. Невозможно принудить человека принять учителя, не нарушая качество свободной воли. Мало кто представляет себе существование в надземном мире. Те, которые читали о надземном мире, редко переносят прочитанное к самим себе. Они даже не умеют мечтать о будущей жизни. Они ни разу не видели в воображении, чтобы пожелать себе достойное пребывание за пределами Земли. Между тем, такие мечты, усиленно воспринимаемые, могут притвориться в явь в мире надземном. Мысль там творит, и пусть она в земной жизни строит замок будущего подвига. Когда ученики хотели спешно спросить мыслителя, но он был занят чтением или мысленной беседой, он говорил им: «Вооружаюсь». 883. Урусвати знает сущность самотерзания. Агни-йога, превыше всего устремленная к огненному миру, предупреждает против всякого терзания, всякого мучительства. Гармонизация огненных центров болезненна и требует осторожного обращения. Особенно, когда йога протекает среди земных условий, тогда всякое мучительство несносно. Мы достаточно указывали, насколько мучительство есть признак дикости, и люди должны стыдиться такого темного проявления. Пора признать, что каждый утонченный организм особенно мучается дикими проявлениями. Явление Агни-йоги направлено к обузданию низменной дикости. Человечество не может гордиться освобождением от дикости, наоборот, можно убеждаться в противном. Последний период Кали-юги может быть кровавым. Можно представить, как сгущаются эманации крови. И явления земного мира, так же как и мир надземный, нуждаются в утончении и возвышении центров. Будем признательны тем героям, которые передают призыв к самоотверженному подвигу. Мыслитель, спрошенный об основе земной жизни, отвечал: «Человек, будьте человечнее». 884. Урусвати знает сущность самоистребления. Некие двуногие, ограничивающие себя миром телесно-земным, полагают, что самоистребление есть телесное убийство. Они не могут представить себе иное, горшее убийство, психическое.

Люди готовы насмехаться над миром надземным, и невозможно им рассказать, насколько инстинкт самосохранения пригодится им при хождении по путям пространственным. Лишь немногие могут почуять, насколько должен быть развиваем инстинкт самосохранения не только для земных, телесных явлений, но особенно для возвышения психической чуткости. Каждое явление должно быть пристально изучаемо, но для этого оно должно быть допущено в сознании, иначе собака может опередить человека. Не будем удивляться, если молодое поколение может оказаться в худшем положении, нежели предыдущее. Оно будет подавлено технократией, и никто не скажет им об искусстве мышления. Необходимо дать развитие лучшим инстинктам. Среди них восстанет целительное самосохранение. Мыслитель иногда возлагал руки на голову ученика со словами «Не дремлет ли твой дозор?» 888. Урусвати знает сущность мирового самоодурения. Вдумайтесь спешно, вдумайтесь. Человечество никогда не было настолько отравлено, нежели в настоящее время. Люди не желают понять, что всякие напитки, курение, всевозможные яды разлагают человеческую природу. Люди не хотят осознать, что при отравлении они не могут породить здорового поколения. Люди не признают, что отравленным дыханием они заражают пространство. Люди не желают понять, что в таком безумном состоянии они готовят себе ужасное существование в надземном мире. Как могут невежды признать такую истину, если они вообще отрицают мир надземный? Не следует утешаться, что существует некоторое учреждение, посвященное оздоровлению человечества. Такие начинания, как малые островки в необозримом океане. Многожды мы твердили об отравлении планеты, но такой зов остается криком в пустыне. Люди озабочены изобретением новых вредоносных веществ. Люди наполнены злобой и забывают отравленное излучение зла. Не только о других не мыслит одурелое человечество, но даже инстинкт самосохранения замолкает. Не думайте, что наши предупреждения преувеличены. Мыслитель говорил: «Друзья, твердите об оздоровлении жизни». 889. Урусвати знает сущность самоомрачения. С сожалением обратимся к слабовольным. Они уже знали многие накопления в надземном мире. Они могли приобщить их в земном обиходе, но тяжкий быт земной затоптал лучшие цветы надземного мира. При таком бедствии слабая воля преломляется и впадает в позорную трусливость. Боязливые шатуны стыдятся каждого воспоминания о прежних своих накоплениях. Получаются вредные отрицатели, может быть, вреднее, нежели невежды. Каждый наблюдатель мог встретить в жизни таких нервнобольных, именно разлад доводить их до распада. Когда вы встречаете таких душевнобольных, отнеситесь к ним жалостливо. Они, конечно, сами виноваты в своем падении, но часто семейная жизнь задавила их слабую волю. Поймите их как больных. Не пытайтесь сурово осуждать, ибо таким образом лишь ожесточите их. Пусть они снова пройдут тяжкий путь познания. Пусть запасутся в надземном мире твердой волей. Мыслитель говорил: «Остерегитесь омрачения, ибо мрак заразителен». 890. Урусвати знает сущность самоосвобождения. Нельзя насильно освобождать. Врач может запретить больному некоторые его привычки, но коль опасность минует, человек снова возвращается к своим обычаям. Страх, раздражение, ложь, зависть, клевета и всякие враги человека должны быть удалены, но без свободной воли невозможно их обороть. Иногда говорили, что пороки должны быть изжиты, но люди стараются продолжить такое переходное состояние и находят как бы оправдание своей медлительности. Потому лучше заменить понятие «изживание» приказом самоосвобождения. Поистине твердая воля может как меч отсечь дурные привычки. Особенно легко освободиться от таких вредителей человеку, познавшему мир надземный. Только при осознании жизни непрерывной человек может грозно отогнать все неполезные мысли.

Йог знает, что земляне живут в постоянной опасности. Если она постоянна, то и бояться ее нельзя. Люди сетуют на свою беззащитность. Они думают, что надземный мир не имеет общения с землянами. Собака имеет чутье и предчувствие, но люди навсегда утеряли такие качества. Но такие жалобы несправедливы. Люди предчувствуют и предвидят гораздо больше, нежели они полагают. Но, к сожалению, внимание людей отвлечено на житейские нужды, и наблюдения над тонкими явлениями ускользают. Когда же люди правильно поступают по какому-то непонятному приказу, они думают, что разум их нашел лучшее решение. Также наивно относятся люди к предчувствиям. Они скорее отнесут их к желудочному заболеванию, нежели к тонкому миру. Невозможно убедить таких слепых прозреть. Они требуют такой силы лучей, чтобы даже слепые увидели и поняли окружающее. Зачем ждать только чудес, когда вся жизнь полна тонкими явлениями? Мыслитель улыбался. Неужели будете бояться каждого вестника? 931. Урусвати умеет хранить доверенное. Такое хранение вызывает два крайних толкования. Одни полагают, что сокровенное может быть доверено лишь особо испытанным лицам. Другие думают, что закон надземный, закон природы найдет лучшее распространение. Но, как всегда, крайности несовершенны. Истина будет посередине. Действительно, нельзя оставить полезное учение лишь в пользовании малой группы людей. Также невозможно выбросить учение на перепутье, где оно может быть получено злобными сущностями. Значит, следует дать по сознанию. Но мало кто может взвесить чужое сознание или сможет найти друга сотрудника. Мы называем правильным хранение доверенного, когда сердце подсказывает, что может быть полезным в каждом случае. Такое утончение слагается лишь долгим опытом и особенно ценно, если может выражаться в жизни. Конечно, такое жизненное выражение не сложится без познания надземного мира. Пусть люди чаще думают о прекрасном выражении надземных законов. «Мысль о прекрасном мы привлекаем к себе прекрасные меры», – так сказал мыслитель. 932. Урусвати издавна привлекала к себе мир надземный. Каким же притяжением достигается такое сближение? Не помогут прошения и приказы. Не помогут слезы и хвала, если сердце закрыто. Древний псалом мудро восклицает: «Открыто сердце мое», сказавший знал главный магнит. Так открытое сердце есть победа над земными ограничениями. При этом некоторые скажут: «Уже поздно нам перерождать сердце». Таким замечанием они доказывают полное невежество. Они не понимают, что слово «поздно» должно быть вычеркнуто из их словаря. Когда жизнь беспредельная, беспрерывна, не будет поздно ни для какого достижения. Часто люди не могут представить, что в надземном мире продолжается познавание. Лишь самые невежественные люди пытаются избегать нравственное учение. Можно жалеть лентяев, но оправдывать их нельзя. Пусть они признают, чем они засоряют свое сознание. Лишь ярый дикарь откажется подумать о своем будущем. Мыслитель говорил: «Спешите открыть сердце». 933. Урусвати наблюдала переполнение пространства. Среди земных периодов можно наблюдать особые толпы людей. Их никто не собирает, никто не ведет. Они как бы зарождаются сами собой, и такой коллектив может причинить бедствие. Мы называем такое явление толпованием. Можно наблюдать его и в животном мире, но то же самое происходит и в тонком мире. Такие же толпы блуждают и нарушают гармонию. Трудно уследить зачаток этих блужданий. Конечно, причина в планетных токах, или вернее в сочетании таких излучений. Ученые Земли могли бы наблюдать такие психопланетные проявления, но почти никто не обращает внимания на психические проявления. Некоторые наблюдатели уверяли, что планеты могут быть больными, и излучения их могут делаться ядовитыми. Конечно, наука называла таких исследователей безумными, но даже Фламмарион едва не попал в такую среду. Между тем, наблюдение над связью миров и жизнью человечества очевидны. Но ученые не допускают наполнения пространства и тем более переполнение его. Наблюдения над солнечными пятнами должны быть признаны как самые примитивные выводы. Мир бесчисленных светил дает и наблюдения бесчисленные. И сочетание астрохимических потоков пояснят приливы и отливы океана жизни. Мыслитель просил только мыслить свободно. Свобода мысли есть путь преуспеяния. 934. Урсвати признала космичность человека. Часто люди твердят о макрокосме и микрокосме, и в то же время лишают их главных основ. Они не допускают всеначальную энергию, надземный мир и все основы духа. Какой же макрокосм может получиться без главных основ? Он окажется убогой развалиной, и микрокосм будет жалким уродом. Некоторые прозорливые ученые чуют, что даже в самых блестящих открытиях что-то недостает. Они внутренне понимают, что законы ими открытые только частичны и могут приобрести совсем иные пределы. Но от малых лет никто не сказал им о законе духа. Они не нашли в себе смелость к неограниченному познанию. Можно привести примеры, как серьезные исследователи скрывали свои широкие наблюдения. Они страшились выйти за пределы своей ограниченной науки. Они тайно читали труды великих мыслителей и никогда не сознавались в своих новых путях. Но представим себе, что все человечество из отрицателей превратилось в наблюдателей неограниченных. Какое продвижение науки совершилось бы? Можно понять, что сказание о Светлом Граде стало бы истиной. Мыслитель говорил: «Придет новый ученый, смелый и неограниченный». 935. Урсвати признала преображение человека лучшими вибрациями. Спросит, какого человека и какими вибрациями. Поясните, ибо иначе произойдут кривотолки. Вы достаточно знаете, что насильно никого нельзя преображать. Человек добровольно должен выразить желание к преображению. По крайней мере, он должен обнаружить готовность к восприятию. Теперь нужно понимать и качество вибраций, до сих пор суждение о них довольно примитивно. Так полагают, что синий цвет успокаивает, а красный раздражает. Но синих оттенков много, так же и красных. Среди красных может оказаться и рубиновый, очень целебный и полный высших вибраций. Между синими могут быть мертвые оттенки, которые принесут подавленные вибрации. Говорят, зеленый цвет хорош, желтый груб. Такое определение первобытно. Можно найти зеленый с раздраженными вибрациями и желтый полный успокоения. Также нужно напомнить и о звуке, который может действовать индивидуально. Конечно, наука в будущем найдет многие испытания для лучших воздействий. При этом люди, знакомые с надземным миром, вспомнят все разнообразие излучений, которые, тем не менее, согласно распределяются по вибрациям. То же самое могло бы быть и на Земле, когда наблюдения ученых утончатся. Но какая же любовь к предмету должна проявиться, чтобы исследовать такие вибрации? Мыслитель иногда утверждал: «Полюбите хотя бы что-нибудь, чтобы не остаться без светоча любви». 936. Урсвати предчувствует, предвидит. На всех языках по всему миру твердят эти два слова, но лишь немногие понимают их значение. С одной стороны, суеверы – снотолкователи, с другой – отрицатели. Такие же суеверы препятствуют разумному познаванию. Лишь очень малое число зорких готово к изучению сил человека. Некоторые доходят до такой нелепости, что завидуют чутью животных. Они не понимают, что человек владеет высшим чутьем, но обычно не желают признать его. Когда же в сознании мелькает нечто оправдавшееся впоследствии, такое чувство знания будет названо случайностью. Конечно, пока книги о психологии не поминают психическую энергию и жизнь надземного мира, люди с трудом могут найти источники познавания. Вы скажете, что надземные руководители иногда могут помочь нахождению полезных книг. Урсвати может подтвердить это. Но для такого сотрудничества нужно открыть сердце, воспринять надземные вибрации. Именно такое состояние встречается редко. Мыслитель говорил: «Полюбите науку предчувствий, предвидения». 937. Урусвати чтит карма-йогу. Все йоги родственны. Можно считать Агни-йогу и карма-йогу сестрами. Агни-йога светозарная ведет в обитель высшую. Карма-йога творит священный огонь труда. Редко люди почитают великое делание, слагающее лучшую карму. Люди не мыслят о качестве своего труда. Они не могут признать радость творчества. Оно для них может казаться оковами. Они не могут полюбить каждодневный труд и не видят духовного восхождения среди бытового делания. Никто не сказал им, какие крылья ткутся в великом делании. Но как же можно ожидать у человека понимания кармы, если он не знает о надземном мире? Никогда он не задумывался над миром надземным. К чему ему достигать, если он не знает цели? Для него Агни-йога будет пустым мечтанием, но и мечтать он не умеет. Он может бояться огня и не поймет красоту этой стихии. Без красоты он не может полюбить мир огненный. Как же сумеете пояснить человеку великое делание, которое научит уловлять вибрации огненные? Пусть такой нерадивый работник хотя бы изредка почует вдохновенное качество труда. Он может посадить в сердце прекрасное зерно огни. Мыслитель сетовал о недостаточном качестве делания. 938. Урусвати правильно мыслит о сочетании элементов. Обычно в представлении людском все сущее разделяется на вредное и благое, но люди забывают, что из ядовитых сочетаний получается целебное вещество, и из полезных может получиться вреднейшее сочетание. Совершенно так же происходит и с людьми. Можно видеть, как ядовитая природа может дать полезное сочетание, тогда как добряки могут обратиться во вреднейшее сообщество. Особенно ясно обозначаются сочетания в надземном мире. Неопытные наблюдатели могут быть поражены, заметив, что земные враги могут приближаться совершенно мирно и даже совершенствоваться совместно. Причина проста. На Земле они не могли понять друг друга вследствие окружающих вибраций, но мир тонкий изменил вибрации, и ярые враги могут соприкасаться. Так граненые камни могут при сотрясении найти наиболее близкие прикасания. Можно в разных учениях найти намеки на такие превращения. В сущности, никакого превращения не происходит, но человек преображается от сочетания элементов. Все было в нем, но малейшее касание высших энергий вызвало заснувшее качество. Мыслитель утешал обиженных. Даже вред преобразим на пользу. 939. Урусвати отличает истинно устремленных от лукавых притворщиков. Часто можно слышать требования чего-то нового. Первоначально можно порадоваться такому требованию, но затем оказывается, что именно такие ярые требования исходят от людей, не знающих основ. Они не желают устремляться к изучению и думают, что можно самовольно перескочить к чему-то новому. Они не понимают последовательности познавания. Не думайте, что такое невежество обнаруживается лишь в земной жизни. Совершенно то же самое происходит в надземном мире. Некоторые жители полагают, что можно перескочить через несколько ступеней и овладеть чем-то неслыханно новым. Они даже не отдают себе отчета, к чему может привести их такой скачок. Последствия будут прискорбны. Ничего полезного не произойдет. Наоборот, получится промедление, вредное в кармическом отношении. Печально обнаружить, насколько такие обитатели избегают изучать основы. Даже если они когда-то бедло и просмотрели Писание, они не осознали смысла учения. Много маленьких лукавцев умеют представиться посвященными, лишь бы услышать только новое, неизвестное соседям. Не умеют они полюбить изучение. Мыслитель часто предупреждал, к чему вам новое, пока не осознаете основ. Свежи листья, когда корни крепки. 940. Урусвати ценит ясность мысли. Да-да-да, чистая, ясная, властная мысль может называться пространственной мыслью. Стрела не должна быть тупой. Стрела не должна быть слишком длинной. Также приказ мысли должен быть остр и краток. О качестве мысли нужно подумать как для Земли, так и для мира надземного.

Многие обращаются к надземному миру из личных побуждений. Одни искали встреч с ушедшими близкими, другие хотели получить выгоду и успех. Третьи вспоминали о надземном мире лишь при опасности и в нужде. Такие ограниченные обращения не могли быть изучением и оказывались лишь вспышками эгоизма. Не получив желаемое, люди отвращались и даже становились отрицателями. Они не могли представить себе, что через узкую дверь можно увидеть только малую часть природы. Но если скажете людям о необходимости широкого изучения, они не найдут в себе решимости предаться познанию прекрасному. Они не понимают, что необозримый надземный мир требует углубленной сосредоточенности. Но не только люди в припадке самости не помнят о своем желании. Они готовы вредить своим ближним, когда нарушают их продвижение. Также искатели личной выгоды не могут вообразить, что они насильственно вторгаются в надземный мир. Даже они не желают обождать, когда создадутся условия нужные. Они не наблюдают и не изучают, упуская наиболее прекрасные явления. Но без изучения, без устремления невозможно представить мир надземный. Мыслитель указывал: изучайте мир надземный научно, вдохновенно и неустанно, не для себя, но для человечества. 945. Урусвати знает неповторимость явлений надземного мира. Щедрое богатство необозримой области надземного мира должно дать различные аспекты сущего, но для ученых среднего уровня именно такое качество мешает признать исследование надземного мира как науку. Уже давно мы настаивали на научном основании, но ученые хотят иметь точную науку. Они забывают, что такая точность вполне относительна и зависит от многих причин. Ученые предпочитают медленно двигаться по протаренной тропе и страшатся заглянуть в неведомую область. Мы признаем последовательность научную, но не можем позволить ученым оказаться трусами. Они боятся неведомого проявления сил мироздания. Они не хотят понять, что сама неповторимость явлений должна быть для них увлекательна. Понимание неповторимости может заставить подумать о многих мешающих земных условиях. Истинный исследователь скажет: «Буду наблюдать тончайшие проявления. Среди различных условий, наверное, найдутся связующие нити и поведут меня в новый мир». Но не все так скажут, и надземный мир все же останется сказкой. Мыслитель увещевал не бояться беспредельности. 946. Урусвати усвоила непрерывность тока надземного. Даже возвышенный, утонченный организм нелегко воспринимает такую передачу. Только вспомним, насколько болезненно достигают посылки тонкого мира. Броня земная всеми силами противится достижению голоса надземного. Каждый земной звук, как в мегафоне, гремит и сотрясает. Сердце ужасается даже от малейшего шороха. Боли священные – ничто иное, как несоответствие вибраций земных и надземных. Самое естественное приближение надземного мира кажется как непереносимое вторжение. Но сильная воля преодолевает первые ступени. Наконец, боли священные слабеют, шорох и даже крик боли не сотрясают, и сотрудничество с миром надземным становится обычным. При таком достижении испытатель убеждается, что ток надземный работает непрерывно, но лишь сам человек отталкивает ценные вести. Много оправданий изобретается, чтобы указать на случайность и на свое болезненное состояние. Поистине, только отважная, свободная воля освобождает человека от суеверия и скажет ему: «Малодушный, слушай прилежнее». Мыслитель часто напоминал: «Слушайте друг друга». 947. Урусвати знает, почему йог неотличим по внешности. Люди любят приукрашивать понятие йога многими символическими особенностями, но не забывают, что есть йога. Если йога есть связь с высшим, то такое преимущество должно принадлежать каждому человеку. Таким образом, йогическое состояние есть самое естественное, но люди сами отклоняются от своего основного значения.